Завтра наступит час решающей битвы с моим собственным Менендесом. Мне пришла в голову необычная идея. Я приказала принести платье от Диора. То самое, которое было на мне тогда в театре Колон и которое произвело настоящий фурор. В нем я запечатлена на самых известных фотографиях. Я потребовала платье, чтобы поднять себе настроение, чтобы пережить часы, тянувшиеся бесконечно. Платье было натянуто на манекен, который наделен своим неповторимым характером, своей таинственной жизнью. Вот почему меня так пугали неподвижные средневековые доспехи, которые словно следили за нами из полумрака гостиных там, в Испании. Я попросила поставить его в ванной комнате под безжизненными неоновыми лампами на белом фоне кафельных плиток. Белизна операционной. Безобразное слово «операционное». Нельзя представить себе более неподобающего места для праздничного наряда, дарящего удовольствие, радость. На фоне кафеля платье стоит прямо на своем плетеном мостове. В Аргентину манекен с платьем доставил пилот Акоста. «Сеньора, полет прошел идеально, на платье ни единой морщинки». Я специально позвонила пилоту президентского самолета и попросила, чтобы он вез его из Парижа как можно осторожнее, установив в центре салона и надежно привязав. Я объяснила Акосте, такой уж я была тогда сумасбродкой, что задание имеет важнейшее политическое значение. В этом великолепном платье я собью спесь с буржуев и олигархов прямо в их законных владениях в театре Колон. «Будьте осторожны, Акоста», — повторяла я. «В заливе Святой Екатерины бывают сильные бури, постарайтесь их обойти. Платье должно прибыть в целости и сохранности». Я остаюсь наедине с Ирмой и собачкой. Ирма и собачка Канелла, которая уселась напротив ванной, с удивлением глядя на меня сквозь прикрывающую глаза челку. Я собственноручно расстегиваю застежки на спинке платья этого неповторимого роскошного творения. В таком платье Екатерина II могла бы спуститься по мраморным ступеням к царскому трону, где ее ждал Потемкин в золотых гусарских эполетах. Ирма расчесывает мне волосы и прикалывает шиньон. Именно так я была причесана в театре Колон. Но лицо стало худым, узким. Только точеный, как у дамы с камелиями, профиль под матовым блеском волос цвета старинного золота. Ноги мои тоже высохли, стали пергаментно-желтыми. Модельные туфельки на высоких каблуках, те самые, которые я обула в тот вечер, теперь мне велики. Я пристально разглядываю сказочные платья и внезапно замечаю на юбке бледное, едва различимое желтоватое пятно. Оно сохранилось. Я пытаюсь отскрести его ногтем. Вечером 9 июля я одевалась в президентских покоях. Мне помогал модельер Хамандреу. У меня было скверное настроение. Я спросила, сколько сегодня отделений? 3, — ответил Хамандреу. Это опера. «Какой ужас! — воскликнула я. Немедленно ступайте в бар и закажите мне яичницу из 2 яиц с ветчиной. Уже одетая, я опустила тарелку на колени. Вот откуда пятно. К счастью, его прикрывает складка. Видишь, Ирма? Хамандрео, вопя от отчаяния, притащил из бара полную бутылку содовой и принялся очищать пятно, но в это время прозвенел последний звонок, и вошел Хуан в синем торжественном костюме с президентской лентой и жезлом. И вот у подножия широкой лестницы, на глазах у знаменитостей и разодетых буэнос-айресских модников, смотревших на нас сверху, мы позировали фотографу, и потом эта фотография обошла весь мир, появилась во всех газетах и журналах. Я слышала, что ее до сих пор печатают на календарях, которые дарят перед Новым годом в овощных лавках и на рынках. Видишь это пятно, Ирма? Это крошечный бледный призрак, заблудившийся в прошлом. Облачаюсь в платье, словно рыцарь в доспехе. Ирма, восторженно щебеча, застегивает крючки на спине. Мне становится не по себе. Внутри платья могла бы поместиться еще одна такая же Эвита. Ирма расправляет складки на юбке. Все ясно. Я превратилась в ту девчушку, которая, прибыв в столицу с картонным чемоданом, в растерянности остановилась на углу проспекта Альвеар. В ту, что подкладывала в лифчик скомканные муслиновые чулки перед тем, как выйти на сцену. Однажды ты спросила, каковы симптомы моей болезни, что я чувствую. Сейчас могу точно ответить на этот вопрос. Уныние. Вот самое подходящее слово. Уныние. Полный упадок духа. Руки и ноги словно налиты свинцом бесконечной усталости. От этой усталости не спасают ни сон, ни отдых в постели. Невыносимо сознавать, что это платье, словно впитавшее в себя радость и торжество того вечера, теперь навсегда, навсегда превратилось в призрак ушедшей жизни. Я нетерпеливо прошу Ирму расстегнуть платье и избавить меня поскорее от этой давящей скорлупы. Какой ужас! Я совсем другая. Прискорбно видеть, что на манекене платье сидит куда лучше, чем на мне. Оно вновь превращается в шедевр портняжного искусства. Надетое на плетеный остов, оно украсит самые нарядные и изысканные гостиные, а содержимое, в конце концов, не так уж важно. Пусть его поскорее унесут. Пусть спрячут на чердаке. Я больше не хочу его видеть. Глупая затея. Болезнь отняла у меня вчерашний день, похитила прошлое. Во всем виновата она, ее величество — болезнь. Прошлое здесь, совсем рядом, его отделяют от меня какие-то жалкие 2 года. Оно, как говорится, только что скрылось за углом. Чьи-то злые чары отняли его у меня. И оно исчезло навеки за покрытым испаренным зимним окном. Собираясь в больницу, где меня наверняка давно уже поджидают острые скальпели маэстро Финакьетто, я захотела напоследок увидеть себя в зеркалах ванной комнаты, совершенно обнаженной. Однако повторяющиеся отражения висящих на противоположных стенах зеркал нисколько меня не утешают. Мое положение плачевно, безнадежно. Как сказал когда-то Хуан Сито, глядя на замурши из Хунинского колледжа, «Ты как лезвие бритвы, малышка». Я совершенно лишилась плоти. Вот самое лучшее определение. Моим ногам очень легко носить тело. Я смотрю на то место, где раньше были груди, пытаясь угадать, что именно так встревожило вчера меня саму и ужаснуло Хуана. Сквозь кожу проглядывает белизна ребер. Я поставила у себя за спиной мощную лампу, которую использую для нагрева ванной комнаты, и увидела в зеркале собственный скелет. Честное слово, мой скелет был виден. Сквозь прозрачный пергамент высохшей кожи просвечивали белые полосы, а посередине вертикальная линия, которую и заметил Хуан, наклонившись ко мне, чтобы поцеловать в лоб. В тот вечер он ехал на обед с иностранными военными атташе и был неотразим в своей генеральской форме. Достойное испытание. Оно придаст мне силы, поможет вынести и больницу, и операцию. Вот он, час истины. Либо я, либо она, смерть. Либо я, либо Менендес и олигархи. Если сдамся, я, Эвита. Победит она, Мария Эва и Баргурин. Алчная тварь, которая рвется сюда из прошлого, из небытия, и хочет схватить меня и сожрать. Да, пробил час истины. И вот я отдалась людям в белых халатах. Мои верования, мои чары, все осталось где-то в стороне. Таков тончайший мир личных отношений человека и болезни. Мое убеждение, что союз воли и действия способен поддержать армию здоровых клеток и поможет им выиграть битву, отступило перед царством металлических инструментов и белого больничного кафеля. Это территория абсолютной власти, власти врачей. Медсестры называют нас больных уменьшительно ласкательными именами. Инфантилизация больного доходит до того, что я не удивлюсь, увидев, как вошедший в палату профессор внезапно достанет из кармана соску или погремушку. К счастью, в операционную я попала уже почти без сознания. Меня оперировал Финакьетто. Перед тем, как отключиться, я все же сказала ему: «Об одном прошу вас, будьте безжалостны. Пусть от Эвы останется половина, лишь бы погибла та, другая». Новые боли не так уж сильны. Я живу в состоянии полусна среди приятных видений, которые приносят с собой чудесная сила морфия. Мои родственники, Хуан, Ренцы, министры, на мгновение появляются в дверях и поздравляют меня, словно роженицу, благополучно разрешившуюся от бремени. Они очень довольны результатом операции, которую им, должно быть, подробно описал сам Финокьетто. Это значит, что мы нанесли противнику мощный удар, атаковав его логово. Если бы так же решительно действовали мы против Менендеса. Я наслаждаюсь полным бездействием, отдыхом от самой себя. В больнице Авильянеда я лежу безвольно и неподвижно, словно потерявшая напряжение тетива лука. Врачи и медсестры переносят меня с места на место. Остановка — перевалочный пункт судьбы. Болезнь — это возвращение в детство, полудрема обезболивающих. В больнице не стыдишься собственного небытия, а морфий обладает удивительной способностью уносить нас в сон без тревог и кошмаров. Признаюсь, падре, настраиваясь на победу, я не очень-то взывала к Богу. Иногда я обращалась к Пресвятой Деве Дель Пилар, покровительнице Лос-Тольдоса, но молилась не всерьез, скорее просто из суеверия. У каждого имеется на этот случай собственное божество. Эва была уверена, что победила. И теперь собиралась непременно воспользоваться одним из своих главных достижений — правом женщины на участие в выборах. Через 5 дней после операции она потребовала, чтобы в больнице организовали специальный избирательный участок. 11 ноября 1951 года женщины в Аргентине впервые голосовали. Это был мощный удар по мачистской идеологии всей Латинской Америки. Несмотря на недовольство радикалов, 11 ноября Эва проголосовала. Женщины получили такое право, и это означало сокрушительную победу четы Перон, которые были у власти уже 6 лет. Эва, по сути, стала лидером международного феминистского движения «Борьбы женщин за свои права». Ведь прежде феминизм часто сводился лишь к культурной деятельности женских клубов. Горький опыт научил Эву презирать мужчин и мачистское общество. Именно этим объяснялось ее сопротивление маскулинизации, как она выражалась, женской хустисиалистской партии. Последнее достижение мачизма – освобождение женщин, дававшее им право по-мужски работать и по-мужски безжалостно сражаться. Все, что я сейчас вам объясняю, Эва угадала чутьем и облекла в слова. Она считала, что сила женщины по-прежнему будет таиться в любви и даре материнства. Она считала, что роль женщины в обществе должна самым революционным образом перемениться, но женское начало ставило во главу угла. Нельзя забывать о чудесной природе женщины, о том главном, чего мы не должны терять, если не хотим лишиться остального. Без Эвы аргентинские женщины не получили бы права голоса еще много лет. Политика была привилегией мачо. Однако просвещенные дамы, которые в 30-е годы устраивали конференции и заседали в феминистских клубах, внезапно сделали крутой поворот, перейдя от проблемы отношений полов к классовой борьбе. Эва принадлежала к другому классу, поэтому они ее не поддержали. Помню дождливый вечер, когда мы с Эктором Свердликом и Энрике Горихиолой шли по улице Флориды на практические занятия в Национальную медицинскую академию, как вдруг неподалеку от Джокей-клуба нам повстречалась беспорядочная толпа, которая двигалась в сторону улицы Кордова. Это была, если можно так выразиться, антисуфражистская манифестация суфражисток, богатых дам, сторонниц епископа Д'Андреа. Они визгливо выкрикивали, так кричат на служанку, разбившую во время уборки китайскую вазу: «Не хотим голосовать! Не хотим голосовать!» Среди этих женщин наверняка были сестры Грандона, Мария Росса Оливер, сеньора Борхес и члены клуба женщин-служащих. А впереди, с зонтиком в руке, словно все происходило в Ливерпуле, шла сама Виктория Окампо. Эвита дала им то, чего они требовали на собраниях и конференциях. Эвита, обратившись к миллионам, сказала то, что они лепетали во время светских раутов и к чему их мужья относились как к милой болтовне. Эвита сказала: «Нас нет среди членов правительства, нас нет среди членов парламента, нас нет в международных организациях, нас нет ни в Ватикане, ни в Кремле, нас нет в штабах империалистических держав, нас нет в комиссиях по атомной энергетике, нас нет в больших консорциумах, нас нет ни в масонских ложах, ни в тайных организациях, нас нет ни в одном из центров, откуда управляют миром. И тем не менее, а нас непременно вспоминают в час агонии, в самые горькие часы, которые переживает человечество. Можно подумать, что наше основное призвание — не созидание, а жертва». Эта речь произвела впечатление на членов Конгресса, хотя идея дать женщинам право голоса изначально вроде бы принадлежала Перрону, и вот она стала реальностью — во время выборов 11 ноября, когда сама Эва с трудом выплывала из тошнотворных объятий наркоза. Нынешние литераторы, которым не довелось пережить тех лет, противопоставляют Эве Виторию Окампо. Эва знала, как знали Борхес и Бьон Касарес, что Окампо безнадежно глупа. Однажды в литературном клубе, где Эва раз в неделю давала ужин, отвлекаясь таким образом от работы в клубе женщин-служащих, она позволила себе единственную шутку в адрес Окампо. В присутствии группы любимых ею поэтов она сказала: «Виктория? Да, но Виктория самофракийская, потому что головы-то нет, зато крылья роскошные». Дамы-феминистки бесновались напротив жокей-клуба, выкрикивая гадости в адрес Эвы, покуда мужья не заехали за ними на автомобилях и не увезли домой. Позднее Виктория Окампо выпустила в Нью-Йорке книгу, переведенную на многие языки, где мать Эвиты, Донья Хуана, названа содержательницей борделя. Эва искренне не обращала на них внимания, они казались ей нелепыми и пустыми. Она никогда не отвечала на их оскорбления. Ответил Перрон: Уже после смерти Эвы он арестовал всю компанию за нарушение закона о собраниях и митингах и на неделю посадил в женскую тюрьму в Буэн-Пастере. При этом он ехидно заметил: «Раз они называют себя писательницами, пусть, наконец, поближе познакомятся с проститутками, узнают, как несладко бедняжкам приходится». Итак, Эва хотела голосовать и проголосовала. Радикалы, вечно одержимые злобой, не желавшие позволить ей воспользоваться законным правом, в конце концов смирились и отрядили для наблюдения за процессом голосования длинноволосого, насупленного, интеллигентного юношу, который, постояв около урны минут 10, написал затем заумный труд, где рассуждал о человеческой природе и политике Эвы Перрон. В заключение расскажу один эпизод, который поможет вам понять, какие сомнения и противоречивые чувства терзали Эву. Да, она была рьяной феминисткой и, можно сказать, добилась права голоса для женщин почти по всей Латинской Америке. Но на самом-то деле Эва относилась к женским способностям с недоверием, что доказывает безобразный поступок, в котором Эва покаялась перед смертью. Задолго до выборов, когда подбирались женские кандидатуры, Перрон попросил Эву назвать имена нескольких серьезных женщин, чтобы включить их в список. Эва размышляла 2 недели. Чтобы подстраховаться, вызвала по очереди всех кандидаток и на всякий случай заставила их заранее написать отказ от должности, где они признавались в никогда не совершенных преступлениях и неблаговидных поступках. Прием, достойный негодяев из ФБР и КГБ. Это была серьезная ошибка. Эва так и не сумела преодолеть в себе влияние итало-южноамериканского мачистского общества. Что ни говори, у нее были свои слабости. Эти письма отказа она держала у себя в комнате в ящике, где хранились ее личные бумаги. Как-то раз, когда ей было совсем плохо, она попросила Ренци сжечь их в умывальнике. Со свойственной ей прямотой Эва объяснила моему другу Ренци: «Власть ослепляет, и ты обращаешься с людьми так, словно перед тобой дети или преступники. Власть, по сути своей, разрушительна. Только осознанная жажда добра, ясные и четкие цели помогают человеку уберечь себя от темных искушений власти». Верный Ренци сжег эти постыдные документы.